До стола было 7 шагов от двери. За это время сидящий в кресле успеет, как минимум, крикнуть и оповестить товарищей, или еще хуже, под столом на коленях у него окажется заряженный автомат, который он успеет вскинуть и атаковать Конева на шаге. Но только у Василия Ивановича был богатый опыт нейтрализации и ликвидации различных целей в самых разных ситуациях. Конев имел зрительный контакт с целью, и это было главным в подготовке атаки. Несколько десятков маленьких прозрачных игл из плотного ветра, которые могли пробить деревянную доску толщиной в 5 см на вылет, начали образовываться вокруг противника в кресле на максимально возможной дистанции, образуя полусферу, этакий ежик иголками внутрь. У каждой иглы была своя траектория и своя дистанция, которую они должны были пройти, а затем развеяться. Когда подготовка была завершена, Василий Иванович поднялся и спокойно вошел в кабинет, просто открыв дверь. Стоящий спиной только начал поворачиваться, а стилет Конева уже нашел свою цель, входя под углом в горло под изгибом нижней челюсти, ломая кадык и выходя с противоположной стороны. Ветер мгновенно сковал трепыхающееся тело противника, и даже хрипов не было слышно. Глаза второго начали расширяться от удивления, он даже успел напрячь мускулы по всему телу, намереваясь вскочить. Но только Коневу хватило одной мысленной командой нахождения противника в боковом поле зрения разведчика. Почти 6 десятков воздушных игл прошили голову, шею, плечи и грудь второго противника, не давая тому возможности что-либо сделать. Умер он почти одновременно с первым. Когда тело первого перестало дергаться в конвульсиях, Конев развеял воздушный барьер и опустил тело на пол. Волков, старший, молча наблюдал за всем этим кровавым безумством, после чего одними губами прошептал: «Ключ». Поднимая свободную руку и показывая Коневу браслет из нулевого мифрила на своем запястье, а затем указал на второго противника, чью голову Конев превратил в решето. Василий Иванович кивнул и быстро обыскал тело. Ключ нашелся во внутреннем кармане куртки. Конев снял браслеты с Аристарха Прохоровича и Софи, которая продолжала спать. После чего Конев достал свой личный пистолет и второй магазин и передал Волкову. Тот с благодарностью кивнул, проверил наличие патронов в патроннике и убрал второй магазин в карман брюк. После Волков подошел к стенке с книгами у противоположной стены и нажал на боковую панель, которая открыла вход во вторую часть кабинета. Это не было какой-то секретной частью, но если о ней не знать, то и не найти никогда. Конев подхватил на руки Софью и перенес ее на диван внутри скрытой части кабинета. Дверь они закрыли, и только сейчас Конев увидел то, чего раньше здесь не было. Тут была собрана какая-то адская непонятная машина, для Василия Ивановича, на которой сейчас Аристарх Прохорович нажимал какие-то лишь ему понятные кнопки. После третьего нажатия машина тихо загудела, и квадратное окно засветилось, выдавая картинку с приветственным словом. Что случилось? Конев решил для себя почерпнуть информацию из первоисточника. На нас напал князь Долгоруков. Он пришел с наемниками и собственной службой безопасности, ответил Аристарх Прохорович, не сводя взгляда с экрана. Писц, где Матвей? Он его забрал и увез с собой на Байкал, он ему нужен. Зачем ему Матвей? Настоящий отец Матвея, Илья Боярский. Долгорукову нужен талант некромантов, ответил Волков. О, Конев от удивления чуть не присвистнул. И ты знал? Я знал лишь, что Елизавета была беременна первенцем не от моего сына, но мы это приняли, когда она сказала, что ее изнасиловали, и не стали афишировать. Просто решили воспитать ее сына как достойного человека. Саша тогда сказал, что сын не должен платить за грехи своего отца. Благородно, кивнул Конев. А что ты сейчас делаешь? Может, все-таки нам стоит уже бежать? Есть идея, нужно проверить. Если все получится, бежать не придется. Кивнул в ответ Волков. Это та самая машина, которую привез Матвей. К Новому году уже должна была быть связь, мы хотели Кобылиных поздравлять уже напрямую, и последние два дня шел монтаж главной коммуникационной антенны в Новосибирске. Ее сигнал должен дотягиваться и до нас. Если связь со столицей уже наладили, то я прямо отсюда сообщу Кобылину о нападении. Пару минут Аристарх Прохорович колдовал с адской машиной, привезенной Матвеем. Конев уже начал понемногу нервничать, но услышал довольный смешок Волкова, старшего. «Что такое?» – тут же задал вопрос Василий Иванович. «Связь появилась только что. Я отправил сообщение, и его статус уже изменился на прочитано. Так что князь Кобылин теперь в курсе нападения. Скоро будет кавалерия», – улыбнулся довольный Волков. указывая пальцем на маленький значок в форме антенны на экране, рядом с которым было 5 делений, одно деление было заполнено, видимо, это и говорило о наличии связи. И что мы будем делать до прибытия кавалерии? Уже усмехался Конев. Убивать этих сук, жестко ответил Аристарх Прохорович, они же не знают, что в дом пришел один из лучших ликвидаторов империи прошлого столетия, да, Леший. Волков впервые назвал Конева по позывному с момента приезда старого друга. Конев в ответ лишь усмехнулся, только его усмешка была похожа больше на звериный оскал. Глава 10. Не зови меня Боярским. Ри, пригород Санкт-Петербурга, поместье Кобылиных. Князь Кобылин проснулся от настойчивого стука в дверь спальни. Владимир Алексеевич сонливо протер глаза и сел на кровати. Стук вновь повторился. Князь посмотрел на часы, стоящие на прикроватной тумбочке возле изголовья кровати. Время было около половины четвертого утра. «Войдите!» Властный голос главы тайного приказа разнесся по спальне, и дверь открылась. Внутрь спальни вошел Алексей Дрозд, специалист по работе с новыми машинами, которые тайному приказу поставила компания БВК. Юноша был молод, лишь в прошлом году закончивший Академию приказа, и очень быстро освоился в управлении новой техникой, что и позволило ему занять должность личного помощника князя в новой для всех вокруг сфере. «Прошу прощения, князь, но я не решился откладывать доклад до утра. С помощью новой техники мы получили сообщение от одного из контактов, которые вы внесли в список приоритетных с пометкой «особо важен». Молодой человек низко поклонился князю, не обращая внимания на заспанный вид главы рода Кобылиных. Кто контакт? Тут же подобрался князь. Сонливость с Кобылина, старшего, моментально слетела, а разум главного тайного приказчика всея империи моментально встал на рабочие рельсы. Волков Аристарх Прохорович. Тут же ответил Дрозд. Зачитай сообщение. Кивнул князь, опустив ноги с кровати и нажимая кнопку селектора. На кухне особняка тут же сработал датчик, оповестивший слуг, что князь желает получить черный чай с лимоном в спальню. Цитирую. Нападение на поместье. Наследник похищен. Нужно подкрепление. Князь Долгоруков, предатель. Дрозд закончил читать и, закрыв ежедневник, вернул взгляд на князя, никак не выражая свои эмоции. Какие будут распоряжения, князь? Связь новой информационной сети подтверждена, коротко бросил князь. Да, князь. Также отмечу, что перед основным сообщением шли слова «опознаватели из вашей личной оперативной явки», которые вы мне лично оставили для проверки данных контактов, кивнул Алексей. Срочно подготовить две машины. Первая для меня, вторая машина охраны, едем к императору, где, по последнему докладу нашей наружки, появлялся князь Долгоруков и его наследник. Кобылин вскочил с кровати, совершенно забыв о чае, который еще минуту назад он попросил принести в спальню. Князь Долгоруков лично присутствовал на балу зимнего равноденствия в столице, после чего убыл в московское поместье к остальным родичам на новогодние праздники. Но с момента его заезда в поместье, он не выезжал из него и не принимал ни одного приглашения для визитов к местным дружественным родам, ответил Дрозд, просматривая ежедневник. Записывай, коротко бросил князь, уже натягивая брюки, главе московского управления тайного приказа. Боевая тревога, общий сбор, боевому крылу московского управления немедленно провести захват поместья князя Долгорукова и нелетально нейтрализовать всех представителей рода. В случае присутствия князя или наследников поместья, их двоих нейтрализовать и сопроводить в изолятор номер один. Остальных членов рода Долгоруковых арестовать и посадить под домашний арест до выяснения всех обстоятельств дела. Также необходимо разослать схожие приказы во все управления, на территории ответственности которых сейчас находятся члены рода Долгоруковых. Где сейчас мой сын? В Омске. Через 2 часа должен вылетать обратно в столицу. Он закончил инспекторскую проверку местного отделения. Кивнул личный помощник князя, немного помялся, но все-таки решился задать вопрос. Князь, простите мою бестактность, но это не перебор. Князя и наследника княжеского рода отправлять в матросскую тишину, если слова Аристарха, правда, а в нем я уверен так же, как в себе, то это не перебор. Я даже скажу тебе больше, я уверен на все 100%, что ни князя Долгорукова, ни его наследника в Москве сейчас нет, но подстраховаться стоит, кивнул князь, стоя перед зеркалом и завязывая галстук. Продолжим, передай моему сыну, срочно взять под свое командование боевое крыло Омского отделения и боевое крыло Новосибирского отдела. Необходимо отбить поместье Волковых и спасти членов рода. Если наследник похищен, то в поместье остались Аристарх и его внучка Софья. Их нужно вытащить целыми и здоровыми. А теперь исполняй. Кобылин, старший, накинул пиджак и выскочил из спальни, быстро спускаясь по лестнице на первый этаж к главному входу в поместье. На улице князя встретили 6 бойцов личной охраны и 2 водителя. 2 черных внедорожника ждали князя у крыльца, тихо урча моторами и выпуская облака дыма. «Геннадий, довези меня до зимней резиденции императора быстрее, чем летают боевые костюмы Скуратовых. На сегодняшнюю ночь можешь забыть о правилах дорожного движения», — громко приказал князь своему водителю. «Будет исполнено, княже», — весело ответил Геннадий, который вот уже 13 лет был личным водителем князя. Князь запрыгнул во вторую машину, тут же бойцы охраны погрузились на свои места, 4 человека заняли места в первой машине, 2 сели в машину князя. Машины резко взревели, заставляя подняться с деревьев проснувшихся птиц в еще ночное небо, и помчались в сторону столицы. Ри, Санкт-Петербург, зимняя резиденция рода Рюриковых, 04:45 утра. Князь вошел в рабочий кабинет императора Всероссийского. Император Александр выглядел сонным. Домашний халат вместо привычного глазу князя камзола или строгого черного костюма, и чашечка ароматного кофе в руках. Рядом с блюдцем лежал открытый портсигар с длинными сигарилами и коробок длинных спичек, но пока император не закуривал, и пепельница оставалась чистой. «Доброе утро, мой император!» Князь глубоко поклонился главе Российской империи. «Я надеюсь, Владимир Алексеевич, ты приехал ко мне и потребовал немедленной личной аудиенции не для того, чтобы пожелать доброго утра», — усмехнулся император. «Нет, Александр Васильевич, но случилось то, что требует вашего пристального внимания и личного участия», — кивнул князь Кобылин. Князь Долгоруков предал империю. На минуту в кабинете самого сильного одаренного империи повисла гробовая тишина. Князь смотрел в глаза императору, а император смотрел в глаза князя. Не прерывая зрительного контакта, император достал одного никотинового солдатика и взялся за коробок спичек. Поднеся спичку к кончику сигариллы, та вспыхнула сама, ровным голубым пламенем, и император раскурил сигариллу. Также, без каких-либо внешних манипуляций, спичка потухла и упала в пепельницу. «Рассказывай», — бросил император и глубоко затянулся, выпуская облако ароматного дыма через нос. И князь коротко рассказал. Он сообщил о полученном сообщении, о его первоначальных распоряжениях, и о том, что уже сейчас, пока он говорит с императором, бойцы боевого крыла Московского управления тайного приказа уже должны врываться в московское поместье Долгоруковых и паковать там всех, кто находится. А если это подстава, и сейчас выяснится, что князь и наследник находятся в поместье в Москве? Император сузил глаза, продолжая смотреть на князя Кобылина. «Если я ошибся, то я лично буду просить прощения у князя Долгорукова на коленях, а после напишу рапорт на отставку», — ответил Кобылин, хотя в словах друга он не сомневался. «Ну, тогда посидим и подождем новостей вместе. А ты пока распорядись, чтобы новости сообщали нам прямо сюда, и скажи, чтобы завтрак подали прямо ко мне в кабинет на двоих. Я так думаю, что ты ко мне прямо из поместья сорвался, когда такие новости получил», — усмехнулся император. «Да, Александр Васильевич», — кивнул князь Кобылин и отправился к двери, за которой ждали слуги. Ри, пригород Москвы, родовое поместье Долгоруковых, в то же время. Поместье Долгоруковых спало. В такое раннее утро в поместье не спали только слуги, что уже начинали готовиться к пробуждению господ. Ведь сейчас в поместье было много членов княжеского рода. Почти 40 человек, старшие поколения, их дети с женами и внуки, некоторые тоже уже с женами и детьми. Только количество людей службы безопасности было очень маленьким для такой территории, всего 12 человек бодрствующей смены, и столько же отдыхающих в своем собственном доме, казарме прямо на территории поместья. Именно по этой причине боевое крыло Московского управления тайного приказа смогло занять прилегающую территорию тихо и без проблем, а также проникнуть в казарму и захватить отдыхающую смену без единого выстрела. От тайного приказа в операции были задействованы все бойцы силового блока Московского управления, почти 200 бойцов спецназа, 10 боевых групп. Также оперативники приказа оцепили и блокировали все дороги, ведущие к поместью, а солдаты комендантских рот перекрыли периметр среди лесополосы на пересеченной местности. Общее руководство операцией осуществлял лично глава московского управления. И сейчас у его командно-штабной машины лежали, сидели 24 бойца службы безопасности Долгоруковых. Их связали, на головы накинули мешки, уши заткнули берушами, проверили на наличие источника, и всех одаренных заковали в браслеты из нулевого мифрила. В то же время бойцы боевых групп БЖ окружили поместье и готовились входить. До начала штурма оставалось меньше минуты. Командир 3-й группы спецназа, в чью зону ответственности входила зачистка восточного крыла 2-го этажа, ротмистр Коновалов Николай Александрович, с шевроном «Тайпан», что означал его позывной в группе, взвел карабин с травматическими патронами и снял с предохранителя. Все было приказано действовать жестко, но не летально, но на всякий пожарный у всех висели пистолеты, пулеметы, магазины которых были забиты уже боевыми патронами. В поместье было 4 этажа, и начальник боевого крыла принял решение о действии в условиях отработанной тактики. Каждый этаж получил свою карточную масть, кодовое обозначение. Первый этаж – пики, второй этаж – трефы, третий – бубны, четвертый – червы. На каждый этаж отводились 2 боевые группы по принципу «восток» и «запад». Еще одна группа должна была зачистить подвал, а последняя получила в зону ответственности чердак. В рации раздался двойной щелчок, и пошли доклады о готовности. Пики, запад, готов. Пики, восток, готов. Трефы, запад, готов. Трефы, восток, готов. Ответил за свою группу «Тайпан», зажав кнопку тангенты на груди. Бубны, запад, готов. Бубны, восток, готов. Червы, запад, готов. Червы, восток, готов. Земля, готов. Небо, готов. На секунду в радиоэфире повисла тишина, после чего каждый из бойцов услышал голос главы московского управления. «Внимание всем!» — говорит Катран-99, — «начать операцию». «Повторяю», — говорит Катран-99, — «начать операцию». 2-0. Слились ответы командиров боевых групп, и спецназ тайного приказа начал прорываться в поместье. За считанные секунды группы проникли внутрь дома и начали двигаться согласно тактике штурма. Группы, ответственные за зону пики, моментально рассыпались в холле на боевые пары и двинулись вглубь этажа, зачищая помещение, оставив 2 бойцов на контроле главного входа. Группы, ответственные за зону трефы, уже в это время заканчивали подъем по лестнице на 2-й этаж и начали распадаться на 2 потока по обоим крыльям дома. С выхода для слуг бойцы зон бубны и червы уже мчались на 3-й и 4-й этажи. Первый выстрел прозвучал спустя 13 секунд после начала штурма. На шум выскочил кто-то из мужчин Долгоруковых. Увидев бойцов приказа, он попытался вскинуть руку и пробудить источник, но бойцы оказались быстрее лекаря. 3 травматических резиновых шарика вылетели с разных стволов, ударяя мужчину в грудь и роняя того на спину. Тут же один из бойцов подлетел к поваленному противнику, нанося удар прикладом карабина в челюсти, хватая противника за руку, после сразу же выворачивая ее на болевой захват. В руках бойца мелькнули наручники из нулевого мифрила, и Долгоруков оказался отрезан от собственного источника. Следом в руках бойца появился одноразовый шприц, тюбик, и Долгорукову вкололи убойную дозу снотворного, гарантированно вырубая того на пару часов. Зачистка шла планово, каждого взрослого вначале выбивали травматическими патронами, после сковывали браслетами и вкалывали снотворное. Исключение составляли только маленькие дети и беременные женщины, но их усыпляли с помощью снотворного. Просто более мягко Тайпан и его группа добралась до покоев князя Долгорукова. Остальные помещения в восточном крыле уже были зачищены. Группа сосредоточилась у дверей покоев князя. Один из бойцов повесил малый взрывной заряд для вышибания дверей. Группа укрылась за 2 щитовыми и произвела подрыв заряда. Двери слетели с петель и упали внутрь княжеских покоев. Группа спецназа забросила 2 светошумовые гранаты внутрь, после парного взрыва и поднявшегося визга вошла внутрь. В комнате на огромной кровати жались к изголовью 3 ослепленные взрывами девчушки, полностью лишенные даже намека на одежду. Блондинка, брюнетка и рыженькая. Фигурки у каждой были просто великолепные, как машинально отметил про себя Тайпан, но бойцы уже начали крутить девушек, надевая браслеты и вкалывая снотворное. Под этими 3 девушками оказался практически погребен Алексей Владимирович Долгоруков, глава московской клиники рода Долгоруковых, племянник нынешнего главы рода. «Что вы себе позволяете? Кто вы такие? Что вам надо? Вы вторглись в частные владения княжеского рода, Мы находимся под личной защитой императора. Да вас всех в Воркуту отправить по этапу надо. Долгоруков начал орать на всю спальню и даже вскинул руки, словно намереваясь ударить одного из бойцов кулаком по лицу, но просто потерялся, когда этот же боец прописал племяннику князя профессиональную тройку в голову, а после, схватив тело потерявшегося в пространстве лекаря, вытащил того из кровати и точным броском через плечо приложил это уже стареющее худое тело об холодный пол. Долгоруков крякнул, потеряв весь воздух, который просто выбили из легких. Тут же ему на руки надели браслет из нулевого мифрила, а перед ним на корточки опустился боец в черной форме и маске, балаклаве, на правом рукаве и грудной пластине брони были приклеены шевроны с надписью «Тайпан». «Где князь Долгоруков?» Голос бойца оказался с некоторой хрипотцой, а глаза были льдисто, синими и смотрели сквозь Долгорукова. «Уехал утром», — скрипнул зубами племянник князя. Один из бойцов Тайпана продолжал держать пленника в болевом захвате, выворачивая руку. «Где князь Долгоруков?» — повторил вопрос Тайпан. «Говорю же, утром уехал». Долгоруков скрипел зубами, но продолжал врать. Тайпан знал, что племянник князя врал. С докладами наружки он ознакомился, еще пока они ехали в сторону поместья. Князь поместья не покидал. Племянник врал, но какой смысл тратить время на старые методы допроса, когда на вооружении тайного приказа были чудеса современной химии? «Филин, коли сыворотку», — кивнул Тайпан медику в своей группе. Боец кивнул и достал из утилитарного подсумка синий футляр с тремя одноразовыми шприц, тюбиками. «Даже не думай ко мне прикасаться, докторишка недоученный». Долгоруков даже попытался дернуться и ударить головой Филина, за что вновь получил прямой удар в челюсть и фиксацию головы, а затем и укол. На действие препарата требовалось минут 10-15, и смысла тратить время зря Тайпан не видел. «Филин, со мной, Африка и Падре, контроль, остальным обыскать комнату», — раздал указание Тайпан и вернулся к Долгорукову. Бойцы споро начали переворачивать всю комнату, проверять ящики, полки, столы и шкафы, простукивать двойное дно, искать полости в стенах и скрытые сейфы, и поиски дали результат. Один из бойцов вернулся к Тайпану, держа в руках шкатулку из черного дерева. «Что там, Гюрза?» Тайпану и самому было интересно, что в шкатулке. «Двойник», — ответил Гюрза, открывая шкатулку и показывая маску, внешними узорами похожую на карнавальную. Только маска была полностью выполнена из мифрила и с внутренней стороны покрыта магическими письменами, а узоры на внешней стороне повторяли конструкты узловых арканов. Такие артефакты изготавливались штучно и под конкретного человека. Двойник позволял принять внешность оригинала и даже копировать его ауру. Тем самым некоторые правители в мире использовали такие для страховки собственной жизни. Тайпан и Филин одновременно присвистнули. Такая вещь стоила дорого, очень дорого. Дороже всего этого шикарного поместья со всей обстановкой внутри вместе взятые. «Чья личина зашита в двойника?» — начал допрос Тайпан. «Князя Долгорукова». Голос племянника князя был похож на голос пьяного, но это было просто побочное действие сыворотки правды. «Зачем эта личина у тебя?» — продолжил Тайпан. «Чтобы скрыть отсутствие князя, если к нему неожиданно заявятся гости, которых он не ждал». «Где сейчас князь Долгоруков?» «Уехал, но не сказал куда. Давно, несколько дней уже отсутствует». Тайпан поднялся и кинул бойцам: «Забирайте его и двойника и тащите к Катрану на дальнейший допрос». Когда бойцы вытащили племянника князя, Тайпан двинулся следом и зажал кнопку тангенты собственной радиостанции. «Трефы, Восток, задача выполнена, возвращаюсь с языком. Ри, Санкт-Петербург, зимняя резиденция Рюриковых». Заместитель Кобылина уже закончил доклад по прошедшей операции, поклонившись, вышел из кабинета императора. «Ну, в итоге, что можешь сказать по всей ситуации?» Император Александр поднялся со своего кресла и подошел к огромному окну и закурил новую сигариллу. Завтрак император закончил уже час назад, и весь прошедший час чай гонял вместе с князем. Князь Долгоруков тайно покинул территорию родового поместья, после чего организовал и атаковал поместье Волковых, выкрал Матвея Александровича Волкова, тем самым нарушил с десяток законов империи. Пожал плечами глава тайного приказа: «Мы имеем полное право взять князя Долгорукова за жабры. Что дальше по твоему плану?» — усмехнулся император. «Сейчас мой сын уже забрал боевое крыло в Омском отделении и взял под свое командование боевое крыло из Новосибирска. Он уже выдвинулся к поместью Волковых под Искитимом. Снова ждем?» — улыбка продолжала гореть на лице императора. «Снова ждем», — кивнул князь Кобылин. «Владимир Алексеевич, позвал князя император. «Да, Александр Васильевич». Князь поднял глаза на императора и внутренне содрогнулся, видя пылающие черным и белым пламенем радужки глаз императора. «Я хочу, чтобы князя Долгорукова притащили ко мне и поставили на колени передо мной». Голос императора изменился. С таким голосом князь Кобылин видел императора всего несколько раз. И каждый раз при этом князь Кобылин, уже давно находящийся в этой бесконечной подковерной дворцовой игре, ужасался тому, что следовало за этим взглядом. В прошлые два раза князь бежал с поля боя, на котором бушевал император с таким же взглядом, используя весь свой арсенал. В последний раз именно с таким взглядом император уничтожал убийцу своего отца, князя Боярского. «Постараюсь исполнить, мой император», — кивнул князь Кобылин, чувствуя, как его горло моментально превратилось в пустыню. Ри, Сибирь, предместья Искитима, дорога к поместью Волковых. Алексей Владимирович двигался в командно-штабной машине, приписанный к новосибирскому отделу тайного приказа. Вместе с ним в машине ехал глава новосибирского отдела. Они двигались в составе колонны из двух десятков машин. Наследник рода Кобылиных после звонка личного помощника отца и рассказа прошедших событий срочно забрал на военном аэродроме военный транспортник и в срочном порядке забрал боевое крыло Омского отделения и прилетел в Новосибирск. Глава новосибирского отдела уже был в курсе и поднял свое боевое крыло по тревоге. Личный состав уже был рядом с аэродромом на броне. Сейчас район поместья был оцеплен, и штурмовые группы были готовы работать с колес. КШМ остановилась в низине перед подъемом к поместью, а штурмовые группы уже начали подниматься согласно заранее намеченным маршрутам. Черный, есть зрительный контакт с объектом. Кобылин получил первый доклад от одного из командиров штурмовых групп. «Обрисуй ситуацию», — коротко ответил Алексей Владимирович. «Вижу дом, свет горит, перед домом лежит порядка 20 тел, точно сосчитать не могу, точка обзора не позволяет. Еще четверо связаны, у одного, судя по внешнему виду, ранение, еще двое сидят на крыльце с кружками, один курит, по внешнему виду, старик, около 60, второй, мужчина, в армейском камуфляже, в руках нож, на вид около 40. Пришел ответ, всем оставаться согласно текущим позициям, пятое отделение ждет меня, я вместе с ним захожу на территорию поместья, ответил в рацию Алексей Владимирович. Алексей Владимирович, простите, но я против, это нарушение оперативного регламента, и вы подвергаете себя излишней необоснованной опасности, выдал Алексей Владимирович, глава новосибирского отдела. Успокойтесь, Алексей Андреевич, я думаю, что Волковы справились без нас, ответил Алексей Владимирович, надевая бронежилет и защитный шлем, и беря в руки автомат. Кобылин быстро добежал до пятого отделения, которое должно было заходить через главные ворота, встал рядом с командиром, и отделение двинулось вперед. Первое и четвертое отделение, выйти на позиции прикрытия. В рации раздался голос Алексея Андреевича. Начальник новосибирского отдела явно не хотел брать на себя ответственность за смерть или ранение сына главы тайного приказа. Группа спецназа вместе с Кобылиным в спокойном темпе дошла через распахнутые ворота ограды и двинулась в крыльцу. Работает приказ. Бросить оружие. Раздался голос первого номера. Все-все-все, боюсь. Конев бросил нож в снег, с которым игрался последние полчаса и поднял руки вверх. Аристарх Прохорович повторил жест Конева руками. Группа спецназа приблизилась, осматривая территорию и не опуская стволов с Конева и Волкова. Как только лица Василия Ивановича и Аристарха Прохоровича осветили фонари, Алексей Владимирович дал команду. Отбой штурма. Повторяю, отбой штурма. Заложники сами себя освободили. Следственно, оперативная группа, подъезжайте к поместью, жду вас здесь. А ты не торопился, Алексей Владимирович. Усмехнулся Волков. Старший, мы тут без тебя начали, уж прости. И обвел рукой кучу трупов перед поместьем. И они сами построились и ждали, пока их зарежут, усмехнулся уже Кобылин. Нет, конечно, мы просто трупы вынесли, чтобы в доме не воняли. Ну, и немножко пообщались с теми четырьмя голубчиками. Конев указал рукой на четверку связанных бойцов. А руку ему зачем отрубили? Кобылин указал на одного из четверки. Одаренный. Пожал плечами Конев. У нас мифриловых браслетов под рукой не было. Жестко. Сказал командир группы. Зато действенно. Развел руками Конев. Вернемся к делу. Остановил обсуждение исторических способов лишения одаренных способностей. А вы, собственно, кто? Наследник кивнул Коневу. Конев Василий Иванович, друг Аристарха Прохоровича, В настоящее время работаю внештатным инструктором по специальной подготовке в военном училище Искитима. Видимо, у господина Конева богатый опыт, улыбнулся Кобылин. Богатый, очень богатый, Алексей Владимирович, таким не грех и поделиться. И да, твой отец в курсе, мы с ним это еще год назад обсудили, улыбнулся Аристарх Прохорович. Тогда ничего не имею против. Итак, Аристарх Прохорович, расскажите все по порядку. Сейчас нам это очень важно, кивнул Алексей Владимирович. В это время рядом с говорящими остановился пара микроавтобусов, из которого начали выгружаться сотрудники следственно-оперативной группы. Аристарх Прохорович пустился в рассказ о событиях последних дней. Рассказ затянулся на пару часов. В процессе разговора троица переместилась в кабинет Аристарха Прохоровича. И вот главный вопрос. Зачем Долгоруков забрал Матвея? Кобылин упер взгляд в Волкова. Алексей, тебе правдиво или культурно? Волков сплел пальцы в замок. Правду, Аристарх Прохорович, правду, вы же знаете, что ваши показания все равно будут проверяться людьми с очень особенными способностями, кивнул Кобылин. Князь Долгоруков сказал, что биологическим отцом Матвея является боярский Илья Игоревич, ныне мертвый сын и наследник княжеского рода. И, князь Долгоруков, по его же словам, смог изменить источник своей внучки путем медицинского вмешательства, что привело к тому, что Матвей получил два источника. На пару минут повисла тишина в кабинете. Аристарх Прохорович, ты сейчас серьезно или сказку на ходу придумал? Кобылин упер взгляд в Волкова. Нет, два года сочинял и еще три репетировал перед зеркалом для натуральности, ответил Волков. И как давно ты знаешь? Про биологического отца Матвея только вчера. Я не о боярском. Я о том, что Матвей Волков, обладатель двух источников. Кобылин чуть ли не кричал. С момента принятия небесного покровительства, кивнул Аристарх, и ничего не сказал об этом. А где-то в законе сказано, что я, как глава рода, обязан сообщать в тайный приказ о том, что мой внук обладает нестандартным источником, прищурился Волков. Нет, но, да и технически он не твой. Кобылин начал говорить, но фразу не закончил, поймав взгляд Волкова. Матвей признан мною как мой внук, тихо проговорил Аристарх Прохорович. Ну, юридически. Кобылин начал отвечать, но Волков его прервал. «Я был в твоем доме, Алексей, вместе с внуком, у нас хоть что-то было не так в нашем общении?» Глаза Волкова превратились в две тонкие щели. «Нет, Аристарх Прохорович, мы общались как обычный дед и внук», — покачал головой Алексей Владимирович. «Так вот, я говорю в первый, и надеюсь, в последний раз. Матвей, мой внук, мы его воспитали, вырастили, выкормили, одели и обули. Он жил и воспитывался как Волков, он признан мною как мой внук и наследник. Он, Волков, и не смей называть его ни боярским, ни Долгоруковым». С явным холодом в голосе ответил Аристарх Прохорович. «Прошу прощения, Аристарх Прохорович, я не хотел вас обидеть, если будет необходимо, наш род принесет вам официальные извинения». Наследник Кобылиных встал и поклонился Волкову. Кобылин понял, что сморозил глупость, и действительно был готов принести официальные извинения. «Мне извинения не нужны, Алексей, верни мне внука и дай порвать глотку Долгорукову», прорычал Волков, словно подражая зверю, в честь которого носил свою фамилию. «Матвея мы вернем, а про князя, извините, Аристарх Прохорович, обещать ничего не могу», покачал головой в ответ Кобылин. «Так действуй, Алексей, действуй». Ри, Сибирь, озеро Байкал, бухта Радость, 2. Колонна машин прибыла на священное озеро. Наемники начали быстро ставить палаточный лагерь и маскировать его. Буквально за несколько часов лагерь был возведен и накрыт маскировочными сетями. Наемники даже выкопали несколько секретов по периметру и посадили в них людей. «Меня заковали в походные наручники, которые связывали короткими цепями руки и ноги и не позволяли ни сделать широкий шаг, ни развести в руки в стороны. Ну и, конечно, браслеты из нулевого мифрила с меня никто снимать не спешил. Пару часов я провел в гордом одиночестве, если не считать двух бойцов службы безопасности Долгоруковых, которые находились вместе со мной в палатке, в которую меня посадили. Уже стемнело, когда ко мне пришли князь и начальник служб безопасности. И как тут у нас поживает наша будущая надежда некромантии?» Князь с улыбкой вошел в палатку, следом зашел Аркадий, и бойцы поклонились князю и командиру. Я молча наблюдал, как Аркадий поставил рядом со мной металлическую миску с гречневой кашей с кусочками мяса, исходящую паром, и парой кусков хлеба. «Эх, князь, мы же на Байкале, Тут с кашей нужно еще рюмашку ставить, да такую, чтоб от нее зубы сводило. Усмехнулся я, вот дело сделаем, тогда можно и водочки рюмашку опрокинуть. Хохотнул в ответ князь, завтра доставит груз, который нам необходим, сделаем дело, и после я сам тебе рюмку налью. Я думал, что у вас все с собой, с таким-то эскортом. Я неопределенно помахал рукой над головой. Нет, Матвей, я привык перестраховываться, особенно, когда играю по-крупному. Так что третья стадия плана будет выполняться завтра. А пока ознакомься с этим трудом, у тебя есть сутки. Князь достал изнутри куртки старую потертую книгу в черной обложке и положил рядом с миской. Я взял книгу и открыл первую страницу. На ней было от руки написано «Т.И. Боярский. Призыв и контроль немертвых. Том 1. Черновик». «Кто такой Т.И. Боярский?» – спросил я. «Сразу видно, что ты не занимался особо развитием темного источника. Тимофей Ильич Боярский – первый князь этого имени, и он же – первый одаренный ранга стихия, который мог поднять из трупов целую армию. Его боялась вся Европа и Азия, и его считали пострашнее императора, хочу отметить. Он был создателем родовой школы магии боярских, их родовую школу еще школой смерти прозвали, потому что боярские сразу после пробуждения источника начинали обучение именно через луч смерти, хоть и это не рекомендуется общей классической школой. Сильный мужик, только думаю, не совсем в своем уме, с мертвецами возиться, вряд ли рассудок останется в нормальных рамках, выдохнул я. Ну, об этом история умалчивает, да и нас сейчас это не интересует, покачал головой князь. Тогда у меня еще вопрос, кивнул я, почему мы прибыли именно в эту бухту? На Байкале огромное количество укромных мест на обоих берегах, но вы выбрали именно это место. Так почему? Потому что вся эта земля вокруг нас раньше, еще во времена войны, о которой я тебе уже говорил, принадлежала роду боярских, и Никита Ильич вел обоз с Мифрилом именно сюда, и пропал он где-то здесь. Когда род боярских был уничтожен императорской рукой, я выкупил все эти земли с имперских торгов через один из дворянских родов, которые были среди моих должников. Слишком уж лакомый кусок был, чтобы дать ему уйти на сторону. Ну да ладно, это все лирика. Теперь вернемся к тебе. Взгляд князя разом потяжелел. Твоя задача – изучить арканы индивидуального поднятия с призывом души умершего с божественного плана. Дерзай, мы не будем тебя отвлекать. Верно говорю, Аркадий? Все верно, господин. Матвею Александровичу стоит погрузиться в учебу. Кивнул Соловьев. Князь и Соловьев покинули палатку, оставив меня в компании книги и пары молчаливых бойцов. Что я могу сказать? Эту ночь я не спал. Книга, а по сути своей, личный научный дневник Тимофея Ильича Боярского оказался очень интересным и увлекательным чтивом. Мужчина изучал самого себя, свой собственный источник, его природу, законы взаимодействия с различными духовными планами, влиянием стихии на него самого и окружающих. Тимофей Боярский явно был первопроходцем в освоении стихии смерти, и, наверное, можно сказать, что раскрыл свой потенциал максимально широко. Правда, иногда он все же совершал поступки, выходящие за нормы морали. Этакий имперский доктор Франкенштейн, чего стоит только его изучение и описание опытов по созданию кадавров, големов плоти с заключенными в них душами. Боярский же описывал процесс опытов сухим научным языком, четко прописывая необходимое количество трупов, различных органов и конечностей, типы душ, которые лучше всего подойдут для привязки к искусственно созданному телу. И одновременно с разработкой и созданием кадавров Боярский занимался изучением способов влияния стихии смерти на различные новообразования и опухоли внутри человеческого тела. Судя по дневнику, он смог добиться успеха и провел более десятка успешных операций по излечению людей. Соответственно, в дневнике были выкладки арканов, конструктов и печатей для этого, но самым удивительным и одновременно жутким были его записи по дисциплине, которую он отнес к традиционной некромантии, костяная пластика. Это был способ создания очень опасных бестий на стыке тьмы и смерти, с привязкой души еще живого противника к воле некроманта, создателя и превращения тела живого одаренного в машину для убийства. Как писал первый князь Боярский, это могло позволить снизить потери среди собственных войск, а также приводило к полной деморализации противника, когда против него выходили твари, словно вышедшие из ночных кошмаров в обрывках вражеской формы и именами товарищей на устах. И к этим экспериментам добавлялись еще с пару сотен простых и сложных арканов, атакующих и защитных, даже бытовых и исследовательских, с уже готовыми графиками, выкладками и пояснениями к каждому аркану и возможным результатам их применения. В общем, книжка полезная, и явно не одна. По-хорошему, мне бы достать полное собрание сочинений первого князя Боярского. Уверен, что с этими дневниками и тренировкой этих навыков я смог бы составить серьезную конкуренцию во владении темным источником любому одаренному. Но время имеет свойство заканчиваться, и мои 20 часов подошли к концу. В палатку вошел Соловьев, начальник службы безопасности Долгоруков, со словами: «Матвей Александрович, князь просит вас присоединиться к нему на встрече груза». Пришлось вставать и выходить из палатки. Ри, Сибирь, озеро Байкал, в 5 километрах от полевого лагеря наемников. Алексей Владимирович Кобылин перебросил все подконтрольные силы под Иркутск. Там же он забрал под свое командование и боевое крыло Иркутского отделения тайного приказа. Общее число бойцов под его командованием сейчас составляло чуть больше 300 бойцов спецназа, почти 200 бойцов комендантских рот и 100 бойцов боевого обеспечения. Самолет, разведчик смог найти лагерь наемников и подтвердил присутствие более 100 вооруженных бойцов противника на территории бухты «Радость». 2. Его отец, император Александр и великий князь сибирский Михаил Васильевич уже были в курсе всей ситуации, в том числе и о том, что Матвей Волков по крови боярский и обладает 2 источниками, и получали доклады от Алексея Владимировича каждый час. Бойцы приказа уже были рядом с бухтой и занимали прилегающую территорию. Снайперские пары скрытно занимали оперативные высоты, чтобы вести наблюдение, а при начале штурма – огневое прикрытие личного состава штурмовых отрядов. Применять артиллерию или тяжелое тактическое вооружение отказались, был риск ранения целей, которые бойцы приказа должны были взять живыми, князя Долгорукова и наследника. Приказ был прост – наемников, незаконно проникнувших на территорию Российской империи, ликвидировать, пленных брать по минимуму, князя Долгорукова и наследника взять живыми и максимально целыми, других членов рода Долгоруковых, участвующих в заговоре и бойцов СБ княжеского рода, по обстоятельствам, наследника Волковых, спасти любой ценой, как первого обладателя 2 источников. Фотографии Матвея, князя Долгорукова и его наследника раздали по всем подразделениям, чтобы каждый боец знал этих людей в лицо. Черный, бурят, позицию занял, веду наблюдение, со своей стороны наблюдаю 3 секрета, в каждом 2 теплых. Раздался голос из рации Кобылина. «Бурят, я Черный, принял, продолжай наблюдение», — ответил в рацию Кобылин и вернулся в пункт командно, штабной машины. Здесь 5 операторов принимали все поступающие доклады, документировали их и дублировали индивидуальные приказы командования отдельным номерам боевого расчета. Сейчас все снайперские пары уже заняли свои позиции и контролировали пространство в лагере наемников и рядом с ним. В это же время штурмовые группы готовились к проведению операции и слушали доклады наблюдателей. Снайперы собирали первоначальные оперативные данные, на основе и будут действовать штурмовики. «Внимание, Черный, внимание!» — говорит гусар, — слышу шум с запада, одиночная цель, карусель, возможно, грузовая, идет на низкой высоте в нашу сторону. Послышался новый доклад в рации: отдать команду погасить весь свет. Тут же отдал распоряжение Кобылин, и операторы КШМ поспешили донести команду руководителя специальной операции до всех участников. Свет от фар автомобилей, переносные прожекторы, даже личные фонарики были погашены в несколько секунд. Спустя пару минут шум пропеллера услышали и в колонне тайного приказа. Вертушка приближалась быстро, и уже спустя несколько минут повисла рядом с лагерем Долгорукова. Пилот оказался достаточно опытным и начал заходить на посадку сразу же, как зажглись сигнальные огни на земле, обозначающие посадочную площадку для вертолета. Встречали его исключительно бойцы службы безопасности Долгоруковых. «Черный, я Бурят, наблюдаю все 3 объекта». Они вышли навстречу вертолета. «Заложник в цепях», — снайпер сделал новый доклад. «Внимание всем, я хочу знать, что привезли на карусели», — прорычал Кобылин в рацию. На пару минут в радиоэфире повисла тишина. «Внимание, наблюдаю разгрузку с карусели. Они сгружают саркофаг». Голос снайпера звучал удивленным. «Внимание, я, Бурят, подтверждаю разгрузку саркофага», — раздался новый доклад. Следом последовали доклады еще 10 снайперских пар с различных позиций. «Кого ты притащил на берег Байкала, а, Андрей Павлович?» — вслух проговорил свои мысли Кобылин. Вертолет быстро зашел на посадку, заняв место с левой стороны от палаточного лагеря. Когда мы вышли из палатки, он уже кружил над квадратом, образованным сигнальными фонарями красного и зеленого цветов. Тяжелая карусель, чем-то напоминающая мне Ми-6 из прошлой жизни, с гербами неизвестного мне рода, явно не боярского и не княжеского, их гербы я выучил наизусть, зашла на посадку, и не успели окончательно заглохнуть винты, как грузовой люк начал открываться. Группа бойцов с теми же шевронами, что и на бортах вертолета, начали выгружать какую-то непонятную мне машину со здоровенным окном, из которого шел мутный зеленоватый свет. Когда по косому тропу эту машину начали спускать, я понял, что это какой-то техномагический саркофаг. Внутри машины было ремнями закреплено тело мужчины. Вокруг саркофага были закольцованы потоки энергии стихии жизни, земли, воды, воздуха, тьмы и смерти. Смерть вообще воспринималась как-то особенно, в отличие от всех остальных, которыми я мог пользоваться. Каждое соприкосновение с этой стихией для меня было похоже на слабый холодный электрический ток, проходящий через все тело. Да, можете воспринимать меня как сумасшедшего, но самое подходящее описание данной стихии от меня – слабый холодный электрический ток. Из темного источника маленькими рывками вырывалась энергия, которая всегда двигалась какими-то рваными траекториями, словно молния, рассекающая небо, но, при этом в точке каждого изгиба, внутри моей плоти словно вырастали ледяные цветы, которые опускали температуру моего тела внутри тех участков, через каналы которых эта энергия прошла. Интересно, а свет тоже воспринимается своими обладателями как-то особенно? Один из бойцов подошел к князю Долгорукову и, поклонившись, передал пакет бумаг. Князь распечатал конверт, достав пачку бумаг, пролистал их, скривился словно от зубной боли, но все же достал ручку и поставил свою подпись на последней странице. «Благодарю вас, князь, глава рода будет рад получить эти бумаги». Боец неизвестного рода вновь поклонился князю. «Забирай бумажки и людей, и покиньте мои земли. Наше сотрудничество с вашим родом окончено, соответственно вы уже не входите в число союзников рода Долгоруковых. У вас 15 минут, затем ваше пребывание на моей земле будет расценено как нападение на род Долгоруковых. Но, князь, позвольте». Боец явно был удивлен такому повороту. «Аркадий!» — рявкнул князь. Начальник службы безопасности рода Долгоруковых вышел вперед, досылая патрон в патронник на автомате и направив тот в лицо бойцу сопровождения груза. «Да, господин, только после того, как боец сделал 3 шага назад», — Соловьев ответил князю. «Считай до 900, если увидишь после числа 900 здесь хоть кого-то, кто не относится к роду Долгоруковых, к примеру, как теперь эти господа, расценивай это как нападение и уничтожь противника», — кивнул князь. «Есть, господин», — ответил Соловьев, зажимая кнопку тангенты на рации, 5, 7, 10, 11, с личным составом на вертолетную площадку. 5, прихвати ПЗРК с оружейки, у нас тут возможно незаконное проникновение и попытка нападения на княжеский род и его земли. Соловьев отпустил кнопку рации и начал считать, 1, 2, 3, 4, 5, бойцы сопровождения поняли, что разговаривать с ними больше не намерены, и командир скомандовал срочную погрузку в транспорт и отправление домой. Вертолет взвыл винтами и начал разгоняться. Князь наблюдал за этим с ухмылкой на губах. Когда вертолет поднялся над землей и начал удаляться, князь повернулся к Соловьеву. «Сделай так, чтобы вертолет не вернулся домой. Пусть авария где-нибудь в тайге случится», — кивнул князь. «Есть, господин», — ответил Аркадий, остановивший счет, и вновь взялся за рацию, отходя от нас. «Матвей, позволь тебе представить, Игорь Никитич Боярский, также известный как живое воплощение смерти, одаренный ранга стихия, бич королей Европы и императоров Востока, человек, победивший в одиночку в 3 сражениях против армий, любимец женщин, демон интриги, цепной пес и заклятый друг, а также самый старый и любимый враг императора Василия V, прозванного Мирным, последний князь рода Боярских и твой биологический дед, был убит наследником престола Александром IV, как ныне говорят, в народе именуемым Великим, но на Западе и Востоке его называют уже вот 20 лет не иначе как азиатский мясник. Князь Долгоруков театрально взмахнул рукой в сторону саркофага. «Ох, сколько же сил мне тогда пришлось приложить, чтобы заполучить тело сильнейшего некроманта мира. Сколько связей поднять, скольких запугать, скольких сломать, искусить, подкупить, а кого-то даже убрать с пути. Да, но это все того стоило. А он ведь неплохо сохранился за столько лет. Считаю это своим личным успехом. Да, данный саркофаг – моя личная разработка. С его помощью можно сохранять тела погибших в очень хорошем состоянии, и даже после препарирования. Вдруг, что-то новое будет открыто, и эта новинка поможет в изучении сильных одаренных. А от таких экземпляров, как князь Боярский, отказываться просто нельзя. Тело князя Боярского действительно было в хорошем внешнем состоянии. Чистая плоть, нет следов гниения, длинные каштановые волосы свободно лежат внутри субстанции, глаза закрыты. Создавалось ощущение, что князь просто спит, до тех пор, пока взгляд смотрящего не опускался вниз. Характерный при вскрытии разрез по форме Y шел лучами от плеч, встречался в вершине груди, сливаясь в одну линию, шел вниз до низа живота. Также были видны следы рассечений на мышцах рук и ног. Но самым жутким были криво стянутые края плоти в районе сердца и мечевидного отростка в центре груди, словно куски плоти вырвали из груди. И эти дыры просто прятали этими стяжками. Вы удалили у него сердце, даже у меня, прожженного военного хирурга, встал ком в горле от понимания, что с этим телом делали. О, нет, наш нынешний император своей силой выжег сердце и источник князя. Да, были случаи, когда сильные боярские возвращались с того света в свои тела и после физической смерти, так что император решил не рисковать и сразу же решил лишить князя возможности вернуться и не дать перебить весь свой род. Усмехнулся князь Долгоруков, но только я точно знаю от самого Игоря, что любого боярского можно вернуть родной кровью в тело любого мертвого представителя рода. Так что этой лазейкой мы и воспользуемся. Идем. Князь двинулся в лагерь, и мне пришлось идти за ним. Бойцы СБ рода подхватили саркофаг и потащили за нами. Наемники при всей нашей беседе к нам даже не приближались. Пройдя весь палаточный городок, мы вышли на противоположную сторону от лагеря. Тут уже была подготовлена площадка для ритуала. Земля была очищена от снега, установлен каменный алтарь, и откуда они его притащили. А рядом с ним стояли транспортировочные ящики. В ящиках ты найдешь все необходимое, чтобы подготовить ритуал боярских, и не забудь о печатях подчинения и контроля, если не хочешь, чтобы князь Боярский разорвал нас всех на части, когда ты призовешь его в тело. Усмехнулся Андрей Павлович, снимите с него цепи, браслеты пока оставьте, и держите на прицеле. Князь сел в кресло, поставленное на самом краю круглой площадки, диаметром около 50 метров. С меня сняли кандалы, оставив лишь браслеты из нулевого мифрила. Только при этом на площадке появилось два десятка наемников, каждый из которых следил за моими движениями. Подтверждаю, два объекта переместились на противоположную сторону от лагеря. Один объект зашел в палатку в восточной части лагеря. Два отделения наемников стоят вокруг расчищенной площадки, примерно столько же бойцов СБ. Остальные продолжают вести контроль прилегающей территории самого лагеря. Рация в очередной раз донесла доклад до Кобылина. Что с грузом? Задал вопрос Алексей Владимирович в рацию. Подтверждаю, внутри саркофага находится тело, опознать с данной дистанции личность не могу. Последовал ответ. Кто еще подтверждает наличие тела в саркофаге? Задал новый вопрос Кобылин. Черный, я, Бурят, тело в саркофаге подтверждаю. Последовал ответ. Черный, я, Гусар, информацию подтверждаю. Следом раздалось еще 7 подтверждений и 2 нейтральных ответа. Кобылин начал выбивать дробь пальцами левой руки по коленке, обдумывая всю ситуацию. С одной стороны, нужно бы уже штурмовать лагерь наемников, с другой стороны, угрозы для Волкова острой и прямой прямо сейчас он не видел, а интерес к действиям Долгорукова был. Продолжаем наблюдение, ждем удобного момента, бросил в рацию Алексей Владимирович. Мне пришлось расчертить 3 круга вокруг алтаря. Первый включал в себя 9 рун, второй – 13, третий – 17. Каждая руна технически отвечала за свой аспект поднятия, вызов, речь, функции организма, призыв души конкретно или случайно из мира духов, и, конечно же, власть призвавшего над призванным в форме хозяин, раб. На черчение в мерзлой земле и проверку рун у меня ушло почти 2,5 часа. Каждую руну пришлось наполнить кварцевым песком, который перед этим зарядили сырой силой из темного источника. Этим же песком выполнены были и круги, призванные сковать призванного. В каждом круге было установлено то же количество чаш на металлических кольях, погружаемых в круг, что и количество рун в круге, В каждую чашу бойцы Долгоруковых установили по одному кварцевому кристаллу, внутри которых клубилась сконцентрированная тьма. По моим ощущениям, в каждом кристалле было собрано примерно 800 уир. Другими словами, на этот аркан было заложено свыше 31 тысячи условных единиц темной энергии. Жуть просто. Зачем так много энергии? Спросил я, когда князю доложили о полной готовности. Во-первых, князь Боярский, одаренный ранга стихия, жив он или мертв, по сути значения не имеет, он напрямую связан со своей главной стихией, сроднился с ней, и нужна просто огромная прорва энергии, которая сможет притащить его дух обратно в наш мир. Во-вторых, ты же не думал, что мы полностью освободим тебя от браслетов для проведения ритуала. Видя мое удивление, князь только весело рассмеялся, не строя из себя невинную овечку. Матвей, тебе это не идет. Я прекрасно знаю, что рыкари способны колдовать и одной рукой, с трудом, большой сложностью, но могут. А уж для активации контроля ритуала, в который ты не будешь вкладывать свою силу, тебе хватит и частичного контроля. С одной стороны, ты сможешь действовать с одним браслетом, с другой, я буду более спокоен за всех нас. Так что начинайте, господин Волков. Или лучше обращаться к вам, как к боярскому Матвею Ильичу. Князь рассмеялся, как ему показалось, собственной удачной шутке. Я молча сделал три шага к алтарю. Да, а план мой немного посыпался. Значит, буду импровизировать. Но сначала, не зови меня боярским, рыкнул я, повернув лишь голову в сторону князя. Почему-то все вокруг напряглись. Наемники сжали автоматы покрепче, князь перестал смеяться, Соловьев положил руку на кобуру с пистолетом, а наследник, который только приближался к нам, резко замер на месте, призывая слабенький воздушный щит. «Иди!» — сквозь зубы сказал князь, опустив голову и глядя на меня, словно бык, готовящийся к атаке. Я вышел вперед, проходя все три круга, и встал у алтаря. Одновременно со мной бойцы службы безопасности Долгоруковых вскрыли саркофаг и, достав тело, уложили его на каменный алтарь, а затем быстро покинули границы ритуала. После того, как бойцы Долгоруковых покинули площадку, ко мне в одиночестве подошел Соловьев. Он снял у меня один мифриловый браслет с правой руки и вложил в нее простой охотничий нож с широким листовидным клинком в темно-коричневых кожаных ножнах. Кровь требует крови, тьма требует тьмы, а смерть – смерти. Если умрешь, я не особо буду горевать, с усмешкой сказал начальник СБ и оставил меня с трупом Боярского наедине. Ну, как наедине, почти, если не считать того, что по краю площадки на меня смотрели почти 50 вооруженных мужиков. Ладно, смысл сейчас об этом думать, время начинать. Я подошел к телу Боярского, доставая клинок из ножен. Полоснув лезвием по левой руке, на которой продолжал висеть браслет, я подождал, пока на груди трупа появится небольшая лужа, внутри которой тем же клинком вырезал последнюю руну для фокусировки всей темной энергии ритуала строго на нем. Затем я отошел к первой руне, сжимая порезанную руку. Вот уроды, даже бинта или тряпки никакой не дали. Пришлось снять шарф и замотать руку им, тратить время и силы на регенерацию сейчас абсолютно не хотелось. Встав у главной фигуры, я начал читать словесную форму аркана, которая запускала все руны и сам ритуал. Как жалкий грешник, взывающий к небесам, приговоренный черным драконом, великим змеем, из чьих костей будут рождены его клыки. Мол, у вас, вышние боги, принять мое подношение и стать опорой моей, с кровавой жертвой своей и праву силы крови моей. Я призываю душу этого умершего и заключаю его в объятия железной девы. По смерти твое, мое, воля твоя, моя, ты, раб мой, и ты есть, пока жив я. Несмотря на то, что тексты я абсолютно не понимал и искренне считал это абсолютным набором пафосного бреда, тут надо сказать спасибо Коневу Василию Ивановичу, который сразу же приучил меня к узловой технике создания арканов. Я понял, что мой темный источник на них действительно отзывается, и темная энергия в кристаллах кварца, расставленных вокруг, начала постепенно приходить в буйство. И что за хиня здесь происходит теперь, а? Подумал я, когда кварцевые кристаллы начали взрываться черной пылью, а темная энергия внутри них собираться в единый бурлящий комок прямо над трупом князя Боярского. Алексей Владимирович решил не просто ждать докладов от снайперских пар, а лично понаблюдать за происходящим за палаточным лагерем. Поэтому наследник княжеского рода добрался до позиции одной из снайперских пар и сейчас уже почти 2 часа наблюдал за приготовлениями Матвея и людей Долгоруковых к ритуалу. Честно говоря, Кобылин не хотел верить в свою догадку. До того момента, пока из саркофага не достали хранящееся внутри тело. Как только Кобылин увидел лицо трупа, он пришел в тихий ужас. Князь Боярский – живое воплощение смерти. Темный одаренный ранга стихия, которого сравнивали со стихийным бедствием. Пока он был жив, никто не рисковал нападать на империю. Почти 70 лет мирного правления Василия Мирного были обеспечены именно авторитетом одного единственного человека. Потому что любой монарх в мире знал, Россия не нуждается ни в каких крупномасштабных сражениях и многомиллионных армиях, у них есть Боярский. Этот человек просто прибудет к вам в страну, и все мертвые станут вашими врагами. А как вы будете относиться к тому, что вас хочет сожрать ваш отец или мать, или собственный ребенок, или в свежесозданном кадавре вы увидите лицо своей матери или сестры, или просто город, в котором вы родились и выросли и жили, просто умер в один момент ночью от массового проклятия сильнейшего одаренного, а затем восстал тупыми мертвяками и отправился утолять свой единственный инстинкт – голод. И жрать они будут тех, в чьих венах кровь еще теплая, а Боярский просто будет идти следом и поднимать новых и новых мертвяков. Кое-кто из европейцев до сих пор не мог простить империи то, что князь Боярский прошелся по их землям. Демографический кризис эти страны до сих пор не смогли преодолеть. И сейчас уже не так важно, зачем Долгорукову нужен Боярский. Важно, что Боярский будет воскрешен. И сам Кобылин виноват из-за своего любопытства. Кровь Матвея связана с Боярскими, значит, он обладает одним очень серьезным бонусом по сравнению со всеми другими темными одаренными империи. Боярские получили не просто силы и покровительство, а личное благословение Кощея, сына Чернобога, повелителя мертвых. И хоть их покровителем был не один из вышних богов, их дар к смерти развился просто великолепно, и это ужасало.